Глава третья. В огнях иллюзий. За несколько минут до бала. Эльза. Тугой корсет мешал дышать. Под пышной юбкой можно было спрятать несколько телохранителей, а туфли на огромном каблуке казались цирковыми ходулями. «Если на нас нападут, я смогу только упасть и красиво лежать», честно призналась, поправив меховое манто. «В этой броне даже встать без посторонней помощи не получится». «Леди, умоляю!» — отмахнулся советник, нахлобучивая мне на голову тяжеленную диадему. «Кто на вас нападет во дворце?» «Те, кто наложил управляющее плетение на настоящую Лауренсию и выманил ее в лес», — предположила я. Сандерс не ответил, но, судя по тому, как помрачнело его лицо, маг и сам переживал из-за предстоящего маскарада. За полчаса было нереально собрать на бал настоящую принцессу, не говоря уже о поддельной. А мой образ мы и вовсе собирали, как мозаику. Накладывать цельную иллюзию не рискнули. Побоялись, что она развеется от случайного прикосновения. Поэтому Элисандра создала больше десятка магических латок, не связанных между собой. 8 иллюзорных лоскутков на лице, тяжелый грим, 5 мороков на груди, 1 на браслете, который мы с боем отстояли у советника. Я была похожа на голема, собранного подвыпившим артефактором. И самое страшное, что весь этот маскарад мог слететь даже от мощного чиха. Представляю, как удивятся гости, если принцесса случайно уронит лицо на пол. «Фиалочка моя, оставь сражение профессионалам», — хмыкнула ректор, крутанув в руках орочьи ятаганы. «Твое дело красиво улыбаться гостям и стараться лишний раз не двигаться, чтобы иллюзия не слетела». «Угу, стоять с приклеенной улыбкой и периодически махать лапкой окружающим. С тем же успехом принцессу могли заменить големом. Но, опять же, глаза — единственное, что никак нельзя было подделать». «А танцевать мы с императором как будем?» — осторожно уточнила, вспомнив самое главное. «По традиции мы с Эдмундом должны открыть бал эльфийским вальсом, а танцевать, не прикасаясь друг к другу, не получится». «Медленно, чинно и очень осторожно», — спокойно ответила Элисандра, надевая маску охотницы. «Представь, что у тебя болят суставы или защемило спину. И двигайся так, чтобы не скрутило еще сильнее». Я хотела пошутить, что в этом наряде по-другому танцевать и нельзя, но, увидев финальный грим своих телохранительниц, застыла в немом ужасе. Жуткие зеленые маски украшали серебряная грива, собранная из чьих-то хвостов, и огромные витиеватые рога. Из бутафорной пасти торчали кривые клыки, лица чудищ были разукрашены белоснежными магическими символами, а рот выделялся алым пятном. «Бррр!» Мысленно икнув, я опустила взгляд и шустро подняла его обратно, ибо дальше было еще хуже. Бронированный лиф, повторяющий контуры необъятного тролльего бюста, накладные мышцы на руках и ногах, юбки, украшенные металлическими цепями, перьями и черепами мелких чудовищ. В таком виде мои телохранительницы явно станут звездами вечера. Зато есть шанс, что меня на их фоне вообще не заметят. «Нравлюсь?» — игриво хихикнула ректор, поправив съехавшее плечо. «Сандерс, помоги тоже затянуть ремни, иначе у меня рука отвалится во время бала». Лесли и Беата принялись разминаться, проверяя, не отпадет ли и у них что-нибудь. И в этот момент в центре комнаты взметнулся золотистый вихрь, и из портала вышел император. Вот уж кто действительно выглядел потрясающе. Парадный мундир выгодно подчеркивал широкие плечи и мощную грудь, а короткие волосы гармонично сочетались с хищными, но в то же время аристократичными чертами лица. К счастью, дракон принципиально игнорировал современную моду на пышные кудри и оставался верен суровому военному стилю. И как же он ему шел! На миг я забыла о том, что мне нужно держаться подальше от императора. Просто застыла, словно суслик, утонув в бездонном аквамариновом море его глаз. «Потрясающе!» — усмехнулся Эдмунд, окинув меня задумчивым взглядом. «Одно слово, а внутри меня взорвался огненный шторм. Ему действительно нравится эта тощая драконица? Там же смотреть не на что, одни мощи и... Стоп, я что, ревную императора? Мамочки, неужели магия дворца ослабила действие браслета? Иначе как объяснить эти странные чувства? Внешне их не отличить, задумчиво добавил дракон, подойдя ближе. Но аура... Различия минимальны, заверила его ректор. Если Эльза не станет использовать магию, никто и не заметит подвоха. К тому же ваш дар сильнее, добавил Сандерс, и полностью скроет ауру леди. Вам нужно лишь не отходить далеко и как можно чаще прикасаться к ней. С последним я была категорически не согласна, но стоило Эдмунду шагнуть вперед, как метка пары оживилась, обжигая кисть своей магией. Браслет практически не работал, и я сходила с ума от желания остаться наедине со своим истинным, скользнуть пальцами по высоким скулам и красиво очерченным губам, поцеловать. «Эльза, очнись!» Раздался в голове встревоженный голос Беаты, и меня ткнули локтем в бок, весьма ощутимо, чтобы привести в чувство. «Ваше Величество!» — растерянно уточнил Сандерс, глядя на застывшего соляным столбом дракона. «Кажется, накрыло не только меня. В аквамариновых глазах плескались хмельные огни, а на висках проступила чешуя — главный признак сильных неконтролируемых эмоций». Привязка пары кружила голову сильнее эльфийского вина, и это он еще не коснулся меня. Что же делать? Как мы танцевать будем, если у обоих от близости мозги превращаются в кисель? Проще всего было снять браслет и все рассказать. Но ректор права. Пока не выясним подробности, признаваться нельзя. Мало ли, как он отреагирует. Вдруг на Эдмунда уже набросили какой-нибудь сложный, постепенно проявляющийся приворот. И тогда, увидев метку, он может принять меня за аферистку, и не факт, что Элисандра успеет прийти на помощь. Нет, пока признаваться точно нельзя. Закрыть разум ментальными щитами тоже не вариант. Мощный блок создаст телепатический шум, и я невольно привлеку к себе внимание гостей. А мне, наоборот, нужно не отсвечивать и притворяться красивой мебелью. «Ваше Величество, мы опаздываем на бал», напомнил советник, бросив беглый взгляд на часы. «Поверьте, я разделяю ваши опасения, но лучшего варианта у нас нет. Вы, главное, от леди не отходите и поддерживайте тактильный контакт». «Только осторожно», — добавила Элисандра, «чтобы у нее ничего не отвалилось. На адептке очень сложная лоскутная иллюзия». «Я обязуюсь соблюдать этикет и не касаться тех частей тела, которые могут отвалиться». По губам дракона скользнула ироничная улыбка. «Моя очаровательная спутница позволит предложить ей руку?» «Разумеется», — ответила, осторожно коснувшись ладони Эдмунда. Жар его тела ощущался даже сквозь перчатки. А может, у меня просто начиналась лихорадка. Все же я перемерзла в лесу, перенервничала, да еще браслет дал сбой. «Да, наверняка, я просто простыла, и ведет меня от болезни, а не от близости императора». «Готовы?» — усмехнулся дракон, открывая портал. Сквозь золотистое марево просматривались очертания огромного бального зала и фигуры гостей. Выходить к ним совершенно не хотелось, но и отступать было некуда. «Готово», — ответила, собрав волю в кулак. «Шаг? Еще...» На миг я зажмурилась, ослепленная вспышкой портала, и, почувствовав на себе чей-то злой, полный ядовитой ненависти взгляд, споткнулась, запутавшись в бесконечных юбках. Вцепилась в руку Эдмунда, пытаясь удержать равновесие, и бегло просканировала зал. Поздно. Враг уже взял себя в руки и скрыл эмоции под щитом. Но почему-то я была уверена, что это та же Кицуны, подставившая меня 1,5 года назад. Доказательств у меня не было. Ненавидеть Лоуренсию могла любая из присутствующих на балу леди. Кто-то мечтал видеть на месте принцессы себя или свою дочь, кто-то завидовал молодости и хрупкой красоте драконицы, а кто-то и вовсе был против мирного договора. Но меня насторожила не сама ненависть, а то, насколько знакомой она была. У всех менталистов прекрасная память на эмоции, и конкретно эти чувства я уже испытывала. На том балу меня тоже кто-то прожигал взглядом, но я списала все на зависть. Меня считали самой очаровательной дебютанткой сезона, и я наслаждалась вниманием, купалась в восхищенных взглядах, от которых так легко потерять голову, и в итоге пропустила удар. Но впредь буду умнее. «Не уверена, но, кажется, наш кукловод здесь», — предупредила ректора и подруг. «Я почувствовала знакомые эмоции». «Направление?» — тут же уточнила Элисандра. «Не успела засечь», — с небольшой запинкой ответила я, отвлекшись на приветственный реверанс гостям. «Она слишком быстро закрылась ментальными щитами». «Я попробую осторожно просканировать гостей», — сказала ректор. «А ты старательно изображай счастливую невесту». «Хорошо», — коротко ответила я, оборвав связь. План Элисандры был прост. «Моя лучезарная улыбка спровоцирует завистниц, и мы сразу отсеем лишних подозреваемых. А дальше будем методично выискивать мага с замороженными эмоциями или того, кто будет неотрывно наблюдать за поддельной Лоренсией». По залу растеклась чарующая нежная мелодия, и Эдмунд подхватил меня под локоток, увлекая в центр большого зала. Отвлекшись на кицуны, я умудрилась забыть о проклятом вальсе и сейчас чувствовала себя абсолютно дезориентированной. Зато глупая улыбка цвела пышным цветом на моих губах, и лихорадочный румянец сиял на щечках. Все было натуральным и правдоподобным, как никогда, даже играть не пришлось. «Тебя ненавидит половина гостей», — раздался в голове обреченный стон ректора. «Чего и стоило ожидать. Но простая зависть не повод для убийства. Мечтать оказаться на месте принцессы могут многие, но на практике не каждая леди осмелится даже подсыпать слабительного в чай соперницы, а уж на более серьезные меры решатся единицы, и именно они-то нас интересуют». «Леди Лоренсия, окажите мне честь», — улыбнулся император. «С огромным удовольствием, Ваше Величество», — ответила, протягивая затянутую в белоснежную перчатку руку. Голова закружилась от неведомых ранее эмоций, но подруги, почуяв неладное, поделились витающей в воздухе ненавистью и меня отпустила. Чужая злость и зависть отрезвили, не давая утонуть в водовороте магического наваждения». «Это все из заметки», — мысленно бубнила, стараясь не смотреть на красивые, четко очерченные губы и волевой подбородок. «Конечно, император очень привлекательный мужчина, но эти мысли неуместны. Я на задании и должна сосредоточиться на поиске предателя. А Эдмунд меня совершенно не интересует ни капельки». «Триединая, кого я обманываю? Еще как интересует». И я оторву хвост той кицуны, которая рассорила нас и заставила полтора года носить этот тхаргов браслет. «Эльза!» — раздалось в голове слаженное шипение ректора и подруг. «Угу», — отозвалась, пытаясь собрать мысли в кучку. Из-за близости истинного меня швыряло то в жар, то в холод, а эмоции сходили с ума, маятником раскачиваясь от желания притянуть дракона к себе и поцеловать, до кровожадных мыслей о том, что я сделаю с подставившей меня ведьмой. Пожалуй, лучше на последнем сосредоточусь. Все безопаснее будет, но... «Леди, я вас не съем», — неожиданно прошептал дракон, наклоняясь ближе. «Не стоит так бояться». «Я вас и не боюсь», — ответила, нервно отклоняясь назад. «Главное при этом не сбить иллюзию. Вот чего он добивается этими провокациями? Хочет, чтобы у меня лицо на паркет упало прямо во время вальса?» «Значит, вам неприятны мои прикосновения?» — вкрадчиво уточнил император, в одно движение притягивая меня к себе. «Слишком близко. Еще немного, и я просто распластаюсь на его груди, оставшись без единого морока». «Мы на задании!» — прошипела, молясь, чтобы нас никто не услышал. «Вот именно!» В глазах дракона вспыхнули шальные огоньки. «И если продолжите так вести себя, все решат, что я похитил Лоренсию и угрозами заставил выйти к гостям». Горячий шепот опалил ухо, и, кажется, у меня дернулся и отвалился левый глаз. Хорошо еще, что Элисандра на лицо трехслойную иллюзию наложила, и мне есть что терять. «Приличная леди должна смущаться», — огрызнулась я, но нежную улыбку все же изобразила. «Как говорится, улыбаемся и пляшем. Остальное оставим ректору и подругам. Элисандра наверняка вычислит Кицуны, даже если та сотни щитов укроется». «Жаль, что я не вижу вашего настоящего лица», — неожиданно прошептал император, вгоняя меня в краску. «Оно нравилось мне намного больше иллюзорного». Резкий поворот в такт музыки, и я оказалась прижата к горячему мускулистому телу. С бюста слетела уменьшающая иллюзия, а губы императора оказались в опасной близости от моих. Браслет завибрировал, обжигая кожу каленым железом, и эта боль отрезвила. «Что вы делаете?» Прошипела, одновременно послав ректору сигнал бедствия. «Спасите! Целуют!» «Ну, собираются, вернее». «Я...» Император запнулся, словно оглушенный телепатическим ударом. В аквамариновых глазах промелькнуло искреннее недоумение, а через миг меня отпустили. Так резко и быстро, что, обретя долгожданную свободу, я едва не свалилась. «Благодарю за танец», — сухо ответил дракон и, схватив меня за локоть, потянул к трону. «Мамочки, да что ж происходит? Это вы его так приложили?» С надеждой спросила у ректора. «Нет», — задумчиво протянула Элисандра. «Но пока не могу понять, это из-за браслета или кто-то пытается им управлять».